пол спальни, выезжает из шахты в машинный зал. Сразу вижу, что над нами подвесной транспортер, вроде тех, которые на бойне. Ролики на рельсах, чтобы перевозить туши от холодильника к мяснику, не особенно утруждаясь. Двое в брюках, белых рубашках с засученными рукавами и узких черных галстуках стоят над нашими кроватями, прислонясь к перилам железного мостика. Разговаривают, жестикулируют, сигареты в длинных мундштуках рисуют огненные красные петли. Они разговаривают, но слова их тонут в размеренном грохоте зала. Один щелкнул пальцами, и ближайший рабочий круто поворачивается и подбегает к нему. Тот показывает мундштуком на одну из кроватей. Рабочий рысью к стальному трапу сбегает к нам, скрывается между двумя трансформаторами, громадными, как картофельные погреба, появляется снова, тащит крюк, подвешенный к потолочному рельсу, держась за крюк, несется гигантскими шагами мимо моей кровати, и ревущая где-то топка вдруг освещает его лицо прямо надо мной. Лицо красивое, грубое и восковое, как маска. Оно ничего не хочет. Я видел миллионы таких лиц. Подходит к кровати, одной рукой хватает старого овоща Бластика за пятку и поднимает в воздух, как будто Бластик весит килограмма два. Другой рукой рабочий всаживает крюк под пяточные сухожилия, и старикан уже висит вниз головой. Его замшелое лицо разбухло, полно страха, глаза налиты немым ужасом. Он машет обеими руками и свободной ногой, и полы пижамы сваливаются ему на голову. Рабочий хватает пижамную куртку, комкает и скручивает, как горловину мешка, тянет тележку с подвешенным грузом к мостику и поднимает голову к двоим в белых рубашках. Один вынимает скальпель из ножен на поясе. К скальпелю приварена цепь. Он спускает скальпель рабочему, а другой конец цепи захлестывает за поручень, чтобы рабочий не убежал с оружием. Рабочий берет скальпель, одним движением взрезает Бластика вдоль груди, и старик перестает биться. Я боюсь, что меня затошнит, но потроха не вываливаются, как я думал. Кровь не течет, только сыплется струей зола и ржавчина. Изредка мелькнет проводок или стекляшка. Рабочий уже по колено в этой трухе, похожей на окалину. Где-то топка разевает пасть, слизывает кого-то. Я хочу вскочить, побежать и разбудить МакМёрфи, Хардинга, всех, кого можно. Но смысла нет. Растрясу кого-нибудь, а он скажет: «Ну ты дурак ненормальный, чего загоношился?» Пожалуй, еще поможет рабочему вздернуть и меня на такой крюк. Скажет: «А ну посмотрим, что у индейцев внутри». Слышу свистящий холодный влажный выдох туманной машины. Первые струйки выползают из-под кровати МакМёрфи. Даст Бог, сообразит спрятаться в тумане.